Глава 29. 22. «Что ты сделал?» Похоже, этот вопрос я начинаю вызывать у слишком большого числа существ. Как бы это все ни привело к чему-то печальному. «Вот только не надо кричать!» Голос Ириода опять гремел по всей округе, и я не удержался от легкой колкости в ответ. «А то что? Что ты мне сделаешь?» Тут же пошел в атаку повелитель приграничья. «Невыполнение приказа своего сюзерена — это нарушение порядка, установленного императором». Я и не заметил, как к нам присоединилось еще одно действующее лицо. Посланник императора стоял и, склонив голову, с интересом изучал мою слегка вытянувшуюся физиономию. «Неважно, как кто-то получил свой титул. Главное, этого не сделал ты. А значит, имей уважение к тому, кто как минимум умнее тебя». «Вот это сказал, так сказал». Я аж загордился. Но посланник, как оказалось, еще не закончил. «Если твой сюзерен отдает приказ, выполни его. Если не хочешь делать этого, просто не попадайся ему на глаза. Если тот окажется слишком слаб, чтобы добраться до тебя, то это чьи угодно, но не твои проблемы. А уж если есть силы и желание перевернуть ситуацию, устраивай дуэль. Но не просто так, а под эгидой императора». «Через неделю как раз будет ночь, посвященная старшему племяннику. Так что можешь воспользоваться подходящим моментом». С каждой фразой посланника улыбка с моего лица пропадала, а у Ириода, наоборот, появлялась. «Приказываю тебе очистить этот город от хаоса, но при этом никто из людей не должен умереть». В мгновение ока ко мне пришло понимание, что сейчас этот огромный демон исчезнет. И до того момента, как он сможет бросить мне вызов, я его больше не увижу. А значит, и возможностью отдавать ему приказы нужно воспользоваться, пока она есть. Хороший сюзерен, высказав свою волю, должен дать своему вассалу отдохнуть после ее исполнения. Иначе это расстроит императора. Казалось, что посланник издевается, подкидывая нам с Ириодом советы по очереди. Что ж, похоже, от идеи, где я нон-стоп отдаю самому сильному из встреченных мной повелителей приказы, придется отказаться. А жаль. Будь это возможно, до конца недели кое-кто точно не дожил бы. И никаких проблем. Но, по крайней мере, целым и невредимым он бы вряд ли остался. «Да ты понимаешь, сколько на это уйдет пустоты?» Яростно прорычал Ириод, осознав, что я попросил его сделать. Но потом все же взял себя в руки. Сделав два шага вперед, он выпрямился. Если еще недавно демон выглядел немного смешно, то сейчас можно было увидеть, как во все стороны от него распространяются волны силы. Вот его руки поднялись вверх, и над ними появился шар из той же субстанции, что я видел у Кай. Только вот этот был в разы, десятки и даже сотни раз больше. Руки начинают сводиться, и из шара вырывается свечение, накрывающее собой весь город. При этом я пристально смотрел на сгусток пустоты над Ириодом, и прежде чем тот исчез, успел заметить, как тот уменьшился процентов на 10. Вроде бы не так уж и много, на несколько сотен тысяч жизней. А с другой стороны, что они стоят для демона, отвечающего за совершенно другой мир? Ничего. Так что, думаю, сейчас Ириоду просто обидно за бессмысленную, на его взгляд, трату силы. Закончив, излучающий во все стороны ауру бешенства демон подумал было сорваться на падшем, с интересом следящим за всем, но, поймав мой взгляд, передумал и просто исчез. Следом за ним также молча пропал и посланник императора. А рядом с нами, как-то быстро перестав считать моих последователей за врагов, очутились Соболев и золотые карты. Элулу и эльфи тут же обеспокоенно начали озираться, но, к счастью, ничего предпринимать не стали. Насте хватило выдержки никак не показывать свое беспокойство. Эмма застыла, как статуя, вместе с Натаниэлем усиленно делая вид, что их ничего не связывает. Ну а ребятам такое положение дел, сотрудничать с представителями власти, было как раз привычно и понятно. И, похоже, 3 года беспрерывных боевых действий не смогли сместить установку, что люди — это прежде всего свои. С одной стороны, после всех попыток уничтожить башню, пока меня не было, такое отношение выглядит жалким, как будто каждый может вытереть об тебя ноги. С другой же, те, кто так думает, просто никогда не осознавали, что такое настоящая семья. Когда вы можете ругаться, драться, спорить, но одновременно с этим в любых обстоятельствах готовы встать и прикрыть грудью своих близких. И знаете, это чувство, когда есть кого защищать, когда внутри не пустота, а поддержка тех, кто за твоей спиной, ради кого ты рискуешь жизнью, это незабываемо. И мне жалко тех, кто готов променять это на циничный эгоизм и сиюминутную выгоду. Впрочем, это я тоже зря. Не каждый может быть героем, не каждый может встать и повести за собой остальных, но хоть бы в мелочах попробовать отказаться от своего привычного поведения. Если бы каждый хотя бы попытался это сделать, наверное, наш мир бы стал немного другим. И я верю, что эти изменения были бы к лучшему. «Что сейчас произошло?» В голосе Соболева слышались интересы и обеспокоенность. «Точно, он же все видел, но ничего не слышал. Кстати, вот бы еще узнать, он не отдал команду вмешаться потому, что видел, как мы мирно беседуем, или в принципе не хотел встревать в чужие для себя разборки?» «Город чист», — просто ответил я. И будто подтверждая мои слова, на дальнем конце улицы показался человек, замахал руками, явно радуясь тому, что увидел группу военных. «В мирное время нас так не любят, но стоит чему-то пойти не так, и вот уже именно люди в форме становятся островками стабильности, за которыми все стараются укрыться. И, похоже, рад не только он. Судя по долетевшим до меня коротким репликам Соболева, они не видели в Твери нормальных людей уже целые сутки. Неужели Ириот на самом деле смог и очистил тут всех от воздействия и проклятия? И почему, если в руках повелителей есть такая сила, они просто не нейтрализуют весь этот прорыв? 5 минут, потраченные на один мир, и никто не пострадает? Впрочем, надо взять себя в руки. Я смотрю на все это только со своей стороны. А если попробовать оценить проблему глобально? Что, если миров больше, чем той же пустоты? Кто должен будет выбирать, кому жить, а кому умереть? Или еще хуже? Это же не первый прорыв хаоса, даже на моей памяти. А что будет, если потратить все силы сейчас, а когда случится новый, их уже не хватит на то, чтобы очистить зараженных? Да даже просто, чтобы остановить эту эпидемию? Нет. Который уже раз хочу себе напомнить. Нельзя рубить с плеча. Если кто-то что-то делает, то для этого всегда найдется причина. Надо просто понять, какая. «Спасибо». Как недавно мои друзья, теперь мне на шею бросилась Ира. Всегда спокойная и собранная в бою, сейчас передо мной была самая обычная девушка. Похоже, здесь у нее был кто-то из близких. И точно. «Бабушка, а я ведь и не думала, что даже если и найду ее тут, то смогу еще хоть раз увидеть ее улыбку. А теперь я верю, что все будет хорошо». «А как ты пробил защиту этого?» Натаниэль, как обычно, не спешил поддаваться эмоциям и перешел к самому важному для себя — силе. «Ну еще бы ему было неинтересно, что я тут провернул. Сколько они уже тут сражаются? И сколько раз он уже погибал от рук сейчас беспомощно лежащего у ног эльфи падшего?» «А вот это уж позволь оставить моим секретом». Широко улыбаюсь в ответ. «Я не забыл, как он использовал Настю и как помогал Михаилу. Пусть тот же Соболев и принял его под свое крыло, но вот я доверять этому человеку точно не смогу. Так что если я и буду с кем-то обсуждать свою силу, то точно не с ним. Прекращаем болтать!» Соболев немного выждал, проверяя, не собираюсь ли я все-таки чем-то поделиться, и лишь потом приказал оставить меня в покое. Похоже, от информации он бы не отказался, но было видно, что возвращение контроля над городом для него важнее. Тут же прямо на месте был развернут полевой штаб, откуда полетели приказы о создании команд эвакуации и безопасности, организации полевых лагерей и завозе всего необходимого для тех, кто лишился жилья или родных. Часть сообщений отправлялась по телефону, часть работы по экстренной концентрации сил взяли на себя золотые карты, чью скорость передвижения порталами пока еще никому не удалось превзойти. Глядя на всю эту сутолку и беготню, я понял, что первую часть возложенной на меня миссии по защите родного мира я выполнил. Атака отбита, командир падших взят в плен, все измененные излечены. Естественно, на этом ничего не закончится, но сейчас самым правильным будет вернуться к себе, узнать последние новости, реорганизовать наши силы и уже тогда начинать планировать свои следующие шаги. И да, если будет время, надо, пожалуй, подумать и о том, как бы мне еще не умереть во время дуэли с Ириодом. Впрочем, почему-то сейчас срок в неделю кажется вечностью. И я просто не могу всерьез воспринимать эту опасность. «Уходим домой!» Я мотнул головой своим и открыл портал, незаметно слегка поеживаясь от удовольствия. «Как же давно я мечтал сказать что-нибудь подобное!» Возражений не последовало. Лишь Эльфи на секунду замешкалась, закидывая на плечо тело крылатого ящера. Все быстро скользнули в арку портала, оставляя на мне прикрытие тылов. И, возможно, окажись в итоге на моем месте кто-то другой, все могло бы закончиться еще более печально. А так, когда вслед за мной в инферно юркнули 4 смазанные тени, я смог защититься от неожиданной атаки, приняв все удары на блоки. Но вот сделать что-то большее, не говоря уж о том, чтобы помешать этим таинственным незнакомцам совершить свой прорыв, просто не успел. «Наказующие! Теперь-то вы узнаете, что бывает с теми, кто смеет нам противиться!» Пленный ящер на плече у эльфи попытался подать голос, но тут же получил по зубам и замолк. Я же постарался оценить текущую диспозицию. Мои люди и демоны уже успели отойти под самую башню, и теперь, в случае чего, смогут там укрыться. А вот я оказался отрезан от своей твердыни четверкой падших. Все в капюшонах, лица скрыты, и по силе, думаю, не уступают тому же Мику. «Не вмешивайтесь. Сначала проверю, на что они способны». Стараюсь выглядеть бодро, но главная цель этой фразы в том, чтобы удержать моих на расстоянии. Они не бессмертны, как люди Соболева. И у меня, боюсь, может не хватить сил, чтобы в случае чего прикрыть каждого. Не хочу никого терять. Тем более моя задача довольно проста. Мне не надо побеждать. Мне просто нужно прорваться сквозь увязавшихся за нами в инферно чужаков, сейчас преграждающих мне дорогу. Разгон и вперед. Я был уверен, что уж проскользнуть-то я смогу мимо кого угодно. Вот только эти четверо смогли меня не пропустить. Притом без шансов. Обменявшись всего парой ударов, я понял, что каждый из них прикрывает двух своих соседей. В итоге любая моя атака встречалась с таким запасом, что было очевидно, не пройдет. Разорвав дистанцию, я попробовал повторить прием, спеленавший крылатого из Твери. Вот только эти ребята были наготове. Даже не поняв до конца, что именно я пытаюсь сделать, они развеяли собираемый мной металл и тут же контратаковали в ответ. Еще повезло, что мне хватило ума и опыта не увлекаться. И то вместо продвижения к башне пришлось отступать метров на 20, чтобы не дать себя окружить. И ведь самое обидное, очевидно, что эти четверо используют защитную тактику, думая прежде всего о том, чтобы не пропустить, а не о том, чтобы нанести удар. И учитывая, что они вцепились в меня как бульдоги, рано или поздно они меня достанут. Нет, вложись они полностью в атаку, все могло бы кончиться уже секунд через 10. Но и у меня бы тогда появился шанс. А сейчас я его просто не вижу. Сила руки судьбы уходит на то, чтобы отражать и наносить удары. Без нее против таких соперников просто делать нечего. А других-то козырей у меня по факту и нет. Разве что... За время боя капюшоны падших немного сбились, и я смог рассмотреть, что против меня сражаются 2 ящера и 2 эльфа. И одним из последних оказался старый знакомый — Га-Ар. Глядя на его явно не узнающие меня глаза, я понял, что из прошлой жизни он вряд ли вообще хоть что-то помнит. И это сразу вернуло меня к истории о прорыве хаоса в Твери. Там люди тоже теряли память, нападали на всех, но с помощью силы пустоты Ириот смог повернуть процесс вспять. Может быть, и мне удастся провернуть что-то подобное? Рука судьбы. У меня оставалось еще около 6 минут ее использования. Должно хватить. Вот только кого выбрать в качестве цели? Всех? Кого-то одного? 2? Откуда-то изнутри пришло понимание. Да, именно 2 и обязательно ушастых. На других просто не сработает. Не знаю, что это? Интуиция? Может быть, но мне кажется, что это самое обычное знание. У меня в голове уже достаточно фактов, чтобы принять правильное решение, просто я еще не успел их осознать. Собираю всю силу руки судьбы, как это делал Ириот, и трачу ее в одно мгновение, оставаясь полностью беззащитным перед атаками четверки наказующих. Вот только их уже не 4. 2 эльфов стоят, трясут головами и оглядываются по сторонам. «Лекси?» Га-Ар наконец-то заметил частично знакомое лицо и умудрился узнать меня даже без пары длинных ушей. «Осторожно!» Пока эльфы пытались понять, что происходит, ящеры выхватили мечи и попытались с ними расправиться. 2 взмаха, 2 темных как ночь клинка устремились к бледно-молочным шеям, а я никак не могу этому помешать. «Помоги!» Это даже не слова. Га-Ар краем глаза сумел заметить опасность, и вместо того, чтобы попытаться увернуться, начал шевелить губами, глядя прямо на меня. «Зафиксировано обращение к хранителю мира». Понимаю, что это бесполезно, Я все же рванулся вперед и выставил свой меч, принимая на него удар падшего. И оружие выдержало. Не должно было, но смогло. Как? И почему на таймере руки судьбы вместо нуля откуда-то взялись 22 секунды?